Маафов, Матафиев, Семеиев, Иосифов, Иудин, Иоаннанов, Рисаев, Зоровавелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Аддиев, Касамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елеязеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоананов, Елеакимов, Милиаев, Маинанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Иесеев, Овидов, Воозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фаррин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салим, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламихов, Мафусалов, Енохов, Иаредов, Малилиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий.